простор, вольность, безотъемлемость силы величия, призрачность белесой пелены тумана, сквозь нее, через вехи, мерцающие сполохами огни, соединяя вязи космоса и земли, ступаешь ногами босыми, вперяешь длани, напояя живительную влагу, умываешь лицо, очи ясные, мироздание в них оживает, глубина вишних вод, глубина и дно мирового океана, бурлят чудные, потаенные в глубинах ручьи, ведут и манят к зрящему, к чаяниям, к заветному огню, кладези, забытые ли, довершение в жизни одной, начало другого, путешествие звезды одной, другой сменяет каскадами, символы в слияниях с волной обоюдности жизни и судьбы. Книга звездная, книга, в которой есть и путь твой. Бабочка вспорхнула, ведя за собой за заветным. Горни выси встают над исполинами, кроны востровершия уходят, пики былинные, кораблей, вящих воинов и их длани с пиками, атланты, гиперборея с вящим сознанием, происхождение произрастающее в каждом, мановение миг Творца, просите серебро, злато волхвов и кудеяров, отклик, находящий в нас, в наших душах, светло-ярых.